Я поставил машину напротив дома, так, чтобы она была видна из окна, пока ничего не разбили, не попытались вскрыть или угнать, и я вознес хвалу небесному покровителю автомобилистов. Энджи вышла из кухни и позвонила мужу, чтобы предупредить, ночевать не приедет. Вполне предсказуемая реакция не заставила себя ждать. Отчетливо слышный голос Фила забубнил о том, что у него, мать вашу, так и так, тоже есть потребности. На лице Энджи появилось безразличное, отсутствующее выражение. Она опустила трубку на колени и на миг прикрыла глаза. Потом повернулась ко мне. «Обойдешься без меня?» Я кивнул. «Вполне. Приезжай завтра в офис часам к 10». Она вновь прижала трубку к уху и произнесла несколько слов так нежно и мягко, что меня затошнило. Потом положила трубку и исчезла. Я убедился, что других телефонных аппаратов в доме нет, и забаррикадировал дверь черного хода. Бесшумно войти никому бы не удалось. Потом я присел у окна и прислушался. Сквозь стену до меня доносились голоса из спальни. Это Дженна все еще пыталась объяснить сестре, что происходит. До этого Симона прокудахтала что-то насчет похищений, взятия в заложники, вывалив на меня кучу обвинений в нарушениях федерального законодательства. Похоже, слова вроде «насильственное удержание» и прочие чушь произносили сквозь слезы. Когда мне это надоело, я объяснил ей, что существует единственная альтернатива моему вмешательству. Дела Дженны будут незамедлительны и в полном согласии с законом решены Стерлингом, Малкерном и компанией. Только после этого Симона заткнулась. Голоса в спальне смолкли, и спустя несколько минут я услышал скрип открываемой двери, а потом в оконном стекле чуть выше моего плеча возникло отражение Дженны. На ней была просторная майка поверх старых серых штанов и ни капли косметики на лице. В руке она держала две жестянки с пивом, и когда я повернулся, протянула мне одну. «Я поклялась Симоне, что возмещу эту недостачу», — сказала она. «Ну, разумеется». Улыбнувшись, она присела у окна напротив меня. «Еще она велела передать, чтобы вы не смели лазить в ее холодильник. Она не желает, чтобы вы прикасались к ее припасам. Законное требование», — сказал я, вскрывая банку. «Ничего. Вот вы обе ляжете спать, а я передвину всю мебель, только чтобы насолить вашей Симоне». Дженна отхлебнула пиво. «Симона хорошая. Просто озлобилась немножко. На кого же она злится? Как вам сказать? На весь мир вообще, а на белых мужчин в особенности. Полагаю, я мало способствовал тому, чтобы ее отношения к белым мужчинам изменились. Правильно полагаете. Сейчас, сидя у окна с банкой пива на коленях, Дженна, откинувшая голову на спинку кресла, казалась почти безмятежно спокойной. Не накрашенная она выглядела моложе и не такой измученной. Когда-то, наверное, была не дурна с собой, подумал бы какой-нибудь встречный прохожий, выйдя она сейчас на улицу. Я попытался представить себе юную Дженну Анджелин, лицо которой сияло доверием к миру, потому что она была молода и полна иллюзий, и свято верила, будто молодость и красота дают ей лишние шансы. Попытался и не смог. Время слишком тяжко прошло с ней. «Вашей спутнице кажется, что это все не слишком нравится. Совсем не нравится. Она считала, что следует ограничиться телефонным звонком клиенту, да ехать спать». Дженна кивнула и сделала еще глоток пива, потом чуть качнула головой. «Порой я не понимаю свою сестру». «Что именно вы не понимаете?» — спросил я. «Не понимаю. Откуда в ней столько ненависти?» «Ну, в нашем мире есть что ненавидеть». «Знаю», — сказала она. «Можете мне поверить. Уж чего-чего, а этого в избытке. Выбирай себе по вкусу любое и упивайся своей ненавистью. Но Симона как будто ненавидит все. А иногда что?» «Иногда мне кажется, что не будь этой ненависти, она не знала бы, куда себя девать. У меня, скажем, есть веские причины ненавидеть то, что я ненавижу. А вот Симона, я не уверена, что... что она заработала себе право на ненависть». «Именно», — кивнула она. Я задумался над этим.